Глава вторая. На третий день в Кане, что в Галилее, была свадьба. Там была мать Иисуса. На свадьбу был приглашен Иисус с учениками. Когда кончилось вино, мать Иисуса говорит ему: «У них нет вина». «Что мне до этого, женщина?» — отвечает ей Иисус. «Еще не пришло мое время». «Делайте то, что он вам скажет», — говорит она слугам. Там было 6 каменных чанов, они стояли для обряда очищения, принятого у иудеев, каждый вместимостью от 2 до 3 метретов. «Наполните чаны водой», — говорит слугам Иисус. Слуги наполнили их до краев. «А теперь зачерпните и несите распорядителю пира», — говорит Иисус. Они отнесли. Распорядитель, попробовав воду, которая превратилась в вино, а он не знал, откуда оно взялось, знали только слуги, черпавшие воду, зовет к себе жениха и говорит ему: «Все люди сначала подают хорошее вино, уж потом, когда гости напьются, то, что похуже. А ты берег хорошее вино до сих пор». То, что совершил Иисус в Кане Галилейской, положило начало его чудесным знаком. Этим он явил свою славу, и его ученики поверили в него. После этого ушел в Капернаум и он сам, и с ним его мать, братья и ученики. Там они пробыли несколько дней. Приближалась иудейская Пасха, и Иисус отправился в Иерусалим. Во дворе храма он обнаружил людей, которые продавали быков, овец и голубей. Сидели там и те, кто менял деньги. Иисус, сделав из веревок бич, выгнал их всех из храма вместе с овцами и быками и перевернул столы менял, рассыпав их деньги. А продавцам голубей он сказал: «Уберите это отсюда! Не превращайте дом отца моего в дом торговли!» Его ученики вспомнили, что в Писании сказано: «Обида за храм твой гложет меня». Но тут вмешались иудеи: «Какой знак ты явишь нам, чтобы доказать свое право так поступать?» — спросили они. «Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его», — сказал им в ответ Иисус. 46 лет строился этот храм, а ты воздвигнешь его в 3 дня?» — сказали тогда они. А он, говоря о храме, имел в виду свое тело, и когда он воскрес, ученики его вспомнили эти его слова и поверили Писанию и тому, что сказал Иисус. В то время, когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, много людей поверило в него, видя, какие знаки им совершаются. Но Иисус никому не доверялся, потому что он всех их знал, так что не нуждался в том, чтобы кто-нибудь рассказал ему о людях. Он сам знал, что у человека в душе.